Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сказал Господь: есть некоторые из стоящих здесь, которые не увидят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. К сожалению, только некоторые. Это даже не большинство, а очень незначительная часть. Большинство не увидит Царствие Божие ни в этой жизни, ни в последующей, как своих ушей. И только по одной причине, что не хотели его видеть, ничего для этого не предпринимали. Потому что, чтобы увидеть Царство Божие, пришедшее в силе, для этого нужно себя всю жизнь понуждать. С того момента, как Господь призвал нас к вечной жизни, а все мы здесь стоим призванные. Мы ничем не лучше других людей, которые сейчас спят в своих постелях в воскресный утренний день или уже включили телевизоры и наслаждаются той дребеденью, которую составили такие же люди, как они. Но нас отличает от них только... Мы ничем не лучше их, но нас Господь призвал. Вот этим мы только отличаемся, этим призванием. Но как в притче о талантах сказано, что это призвание для нас может остаться в туне. Мы можем закопать этот талант в землю, и ничего в нашей жизни с вами не изменится со дня призвания до самой смерти. То есть все, что нам дано, это удивительный дар. У нас есть шанс, у нас есть путь. Если мы захотим, мы можем использовать этот шанс и пройти этим путем. Можем. Он вполне доступен. Для этого ничего сверхъестественного не надо. Многие спрашивают, как молиться, что делать. Преподобный Серафим говорил, вообще трех молитв достаточно. А один подвижник, который не так давно умер, вообще говорил так, что встал утром: слава тебе, Господи. Что ты сделал? Слава тебе, Господи. Что-то не получается. Господи, помоги. Вот и все. Что, как молиться? Да кроме Господи помилуй, вообще ничего не требуется. Никаких поисков, каких-то особенных источников чего-то. Царство Небесное, оно рядом. Оно очень близко. Господь сказал, оно внутри вас есть. Нет, для этого не надо никуда ездить. Это нужно только жизнь свою менять. А вот менять как раз не хочется. В этом вся и проблема. Поэтому для большинства Царство Небесное заказано. Совершенно. Потому что ничего не хотят делать. Внешне еще можем кое-что поделать. Попоститься, прийти в храм, почитать что-то. Это все хорошо. Но это только рыхление почвы. Представим себе крестьянина, который осенью рыхлит почву, весной рыхлит почву, но ничего не сажает и не выращивает. Скажет, он сумасшедший. Чего он рыхлит? Уж лучше пусть тогда бурьян растет. Какой смысл, если мы постимся, если мы ходим в храм, если в нашей жизни ничего не меняется? Причем жизнь не во внешней. Потому что во внешнем меняется. То мы спали, так сказать, в воскресенье до обеда, а теперь мы приходим в храм. Внешне изменилось. Изменилось ли от этого что-нибудь внутреннее? Приобрели мы что-нибудь из этого духовного, какой-то плод духовный? Изменяется ли наша жизнь, отношение к Богу, отношение к ближнему? Что-то мы познаем, что-то в нас происходит или нет. Вот это вот самое важное. И кто из нас все-таки дерзнет на то, чтобы искать Царство Небесное? Тот, конечно, тому Господь обязательно поможет. Вот. Но надо помнить, Царство Небесное совсем не для всех. Даже Господь сказал, званных много. Да, здесь битком храм. И не только наш, многие битком. Все званы, но мало избранных. Вот кого Господь изберет для Царства Небесного. Это по тем усилиям нашим. Причем это усилие не для того, чтобы вот мы с помощью каких наших усилий, там, как некоторые говорят, чего-то достигли. Нет, это не спорт. Царство Небесное слишком высокий дар. Поэтому это всегда дается человеку даром. Но чтобы дать человеку этот дар, Господь должен был убежден в том, что мы этот дар сохраним. Если сам Господь сказал некогда, не мечите бисер перед свиньями. Почему? То для свиньи, что жемчуг речной или морской, что просто булыжники, для нее нет никакой принципиальной разницы. Свинья не различает. Поэтому Господь, Он может дар Небесного Царства дать только такому человеку, для которого действительно этот дар представляет некую драгоценность. Вот для большинства из нас существует очень много разных других драгоценностей. Во-первых, дети представляют для нас большую драгоценность. Для других какая-то своя собственная жизнь. В-третьих, еще какие-то проблемы. Господь как говорит? Это совершенно правильно. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. О чем помыслы наши? Что нас заботит? О чем мы проливаем слезы? Кто о муже, кто о детях, кто о своих болезнях и так далее, и так далее. Но крайне редко встречается человек, который проливает слезы о том, что он не в Царстве Божьем. У нас все какие-то сиюминутные, пусть даже и важные, проблемы интересуют гораздо больше. И мы, вот если взять, если бы это было возможно, и увидеть, какие молитвы возносятся от земли к Богу. Посмотри, о чем люди молятся? Они молятся там о здравии, они молятся о упокоении, они молятся там о всякой ослабе, там, Господи, помоги в этом. А молятся о том, чтобы Господь квартиру подал, и там еще что-то. Но очень мало людей, которые молятся о том, чтобы Господь даровал им царство. То есть для большинства людей Царство Божие – это некая какая-то абстракция, совершенно непонятная вещь, которую, естественно, человек и не желает, и не знает, и не хочет. А слова Господни, они остаются в туне. Господь пришел и говорил с учениками своими только о Царстве Божьем. Не говорил, что вот надо улучшать жилищные условия, надо, так сказать, держать в порядке свой автомобиль, надо детям на лето, чтобы дачу построить, чтобы они дышали свежим воздухом. Он это не говорил. Он говорил только о Царстве Божьем. И еще говорил, что ищите Царствие Божие. А вот а это все остальное такое, человеческое. Деньги там, всякие возможности, здоровье или еще там что-то. Это все, говорит, приложится вам само. Мы этому не верим начисто. Как будто это не Бог нам сказал, а какой-то такой мужичок. И еще лучше баба какая-нибудь. И вот для нас это представляет важность. Конечно, Если человеку не нужно Царствие Божие, зачем Богу давать ему это Царствие Божие? Понятно, только алчущий и жаждущий его получит. И вот то, о чем говорил Господь, что нам нужно себя понуждать. Это не для того, что вот мы нудим и как раз восхищаем Царство Небесное. Чисто, так сказать, своим трудом. Нет, нет. Весь наш труд нужно для того предпринимать, чтобы убедить Господа Бога, что это действительно нам нужно. Чтобы Он увидел наши подлинные старания, идущие от сердца. И вот сегодня крестопоклонная неделя, начинается крестопоклонная седмица. Господь говорит: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Есть такое видимое противоречие. И Господь прям совершенно ясно об этом говорит. Между жизнью земной и жизнью небесной. Когда наш праотец, с вами общий, Адам, жил в раю, он жил жизнью духовной. А телесным ему не нужно даже было помышлять. Потому что там было тепло. А если он хотел есть, ему достаточно было протянуть руку. Все. Протянул, взял и съел. Никаких у него не было житейских проблем. Ему не нужно было строить ни метро, ни небоскребов, ни, так сказать, каналов под Ла-Маншем, ни изобретать ракетно-ядерное оружие, ни автомобили. Нет. Вот руку протянул и взял. И вся его жизнь состояла из общения с Богом. А когда Адам отпал от Бога, то есть вот эта связь с Богом прервалась, и пришлось и землю обрабатывать, и стада пасти, и придумывать, из чего одежду делать, потому что холодно стало, и так далее, и так далее. И вот в результате этого грехопадения вот все земное стало даваться с большим трудом. Вот просто вот представим себе, вот тигренок рождается у тигрицы, вот он только родился, вот он уже ползает. Там через 3 дня он уже бегает, а у коровы вообще уже стоит на первый день. И он в шерсти, и у него вообще не... Он совершенно полностью приспособленный человек. Он тут же берет вымя у своей мамки, и, значит, все ест, и все знает, и умеет. А прошло некоторое время, он уже взрослый человек. А представим себе, родится маленький человек, ну мы его так оставим в хлеву. Ну и что он? Ну он через несколько дней... умрет просто и все. Поорет, поорет, да и умрет. Чтобы он более или менее был приспособлен к жизни, более или менее, нужно 10 лет убить. Чтобы вот ребеночка, ну, 10-летний, он уже более или менее может как-то не милостыню просить, что-нибудь там воровать, там, как-то он проживет. А и то, а если в деревне, то умрет прямо в течение полугода. До ноября доживет, и все, и конец. Так, в городе там, при мусорных контейнерах, протянет. Вот, довольно долго. 10 лет. А почему так? Да потому что человек призван жить в раю. Вот родились бы у Евы дети в раю еще. И нет нужды. Ручку протянул, и все тебе, и не надо там. Там нет ни хищников, ни каких-то бандюков, ни каких-то там прокуроров. Ничего этого нет и не нужно. И тепло, и весело, и хорошо. Солнышко только пригревает ласково, вырабатывая витамин А в коже. И все. И красота. И ничего не требуется. А жизнь такая возникла в результате нашего грехопадения. И нам приходится, вынужденно приходится и там питание себе доставлять, и пальто теплое покупать, на мороз шубу надо, отапливать квартиры там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень много всего. И вот здесь такой крен, что мы за этими земными заботами забыли о главном. А Царство Небесное, если кто еще до сих пор не знает, это всего лишь общение с Богом непрестанное. Это когда наша душа соединяется с Богом. И мы должны вообще это очень легко понять, что вот это соединение с Богом, оно не зависит от того, холодно нам или тепло, встали мы после обеда или еще голодны, куда-то мы едем или наоборот где-то сидим и ждем. Это совершенно от этого не зависит. Это зависит только от того, насколько наше сердце соединено с Богом. А вся остальная жизнь, наша материальная, к этому надо относиться как странник, походя. Но в силу того, что материальное вот оно, рядом, можно попробовать, потрогать, пощупать, денежки посчитать, так сказать, и так далее, и так далее. Все это вот шуршит прямо в руке. А Бога мы можем видеть только верой. Потому что духовные очи у нас закрылись. Когда Адам согрешил, как пророк Моисей пишет, он спрятался от Бога за куст. Ну, разве от Бога можно спрятаться? А Господь ему говорит: Адам, где ты? А Адам уже не видит Бога. Он там, из-за дерева, говорит: я здесь. То есть он сразу перестал уже видеть Бога, пока еще слышал. Прошло некоторое время, когда его изгнали из рая, он и эту возможность потерял. Вот так и мы. Мы, собравшиеся здесь, твердо знаем, что Бог есть. И в жизни каждого из нас он действовал. Поэтому мы сюда, собственно, и пришли. Но кто может из нас сказать, что я видел Бога? Или я его слышал? Нет. Мы можем видеть только опосредованно. Либо через святые иконы, а голос Божий слышать через святое Евангелие. Только так. Почему? Потому что духовное восприятие у нас через грех утрачено. Так вот, хотим ли мы серьезно вот это все вернуть? Господь пришел на землю, стал человеком, приблизился к нам. Потому что мы, как люди, мы можем только человеческую личность познать. Он к нам приблизил божество в самом себе, для того, чтобы мы имели шанс свою жизнь изменить. И он, как человек, очень много говорил своим ученикам. А ученики записали. То, что он им говорил, то относится и к нам. Потому что Слово Божие – это как закон. Если 5000 лет назад вот эту книжку уронить, то она полетит к земле с точно такой же скоростью, как 5000 лет спустя. Закон всемирного тяготения, он неизменен. И таблица Менделеева точно такая же. И человек по своей психологии точно такой же. Все совершенно неизменно то, что Богом создано. Совершенно неизменно. И слова Господни, сказанные 2000 лет назад, они совершенно неизменны и для нас. Вот Господь говорит, кто стремится там для своей души как-то ей послужить, все только делать для себя, на самом деле все теряет. Если человек вроде бы губит свою душу для Евангелия, то он, наоборот, приобретает. Что он приобретает? Он приобретает духовное. Вот ущемляя материальное, мы всегда приобретаем духовное. Но это в любом деле. Если ты хочешь сэкономить время на что-то, ну ты тратишь деньги. Чем идти пешком, возьму такси. Сэкономил время за то, что потерял деньги. Если я хочу сэкономить деньги, я буду не нанимать рабочих, а сам делать ремонт. Да, я сэкономлю деньги. Что я потеряю? Время. А если молотком по пальцу дам, то еще себе травму нанесу, то еще буду к врачу ходить. Еще время потеряю. Вот. И так во всем. Мы вот единственные, и все в нас. Если мы какую-то часть нашей жизни уделяем материальным, очень большую, то нам о духовном уже и времени нет, и сил нет. Ни на молитву нету сил, ни на пост, ни для того, чтобы какого-то больного посетить, ни для того, чтобы заняться как-то ближнему своему помочь. Будем только думать о материальном. Если мы будем думать только о духовном, то нам придется не заботиться о материальном. Вот что сам Бог даст, то и даст. А то, что не даст, будем обходиться тем, что есть. Это неизбежно. И каждому нужно найти вот эту гармонию в своей жизни между духовным и материальным. Чтобы не угнеталось стремление к духовному. Вот что значит эти слова Господни. И дальше. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Подойдем к любому человеку. Вот, допустим, к балерине. И сказать: ты что хочешь? Хочу быть народной артисткой. На! Что? Хочу орден Сутулова первой степени. На! Хочу поехать на гастроль в Париж. На! Хочу все. Превзойти Уланову, и хорошо, превзошла. Что ты хочешь дальше? Все, больше ничего не хочу. Все, умерла. Дальше что? Вот ты сегодня умер. Что ты будешь делать завтра? Спрошу у милиционера. Хочу поймать там всех преступников. Половину посажу, половину отпущу, и они мне за это там заплатят, и я буду жить хорошо. Хорошо. Дальше что? Вот ты живешь хорошо. Ты все достиг. Вот ты стал генеральным прокурором не России, а всего мира. Дальше что? Спрошу у бизнесмена. Ты зарабатываешь деньги? Отлично. Представь себе, что ты заработал все деньги. Не 75%, не 90%, а все деньги мира твои. Вот ты их заработал. Дальше что? Вот ты всю жизнь трудился, ты заработал. И ты в понедельник умираешь. Что ты будешь делать во вторник? Бессмыслица во всем. Если есть смерть, то вся наша земная жизнь превращается в бессмыслицу. Можно продлить свою жизнь. Сердечко испортилось. 250 тысяч долларов, и тебе новенькое от какого-то молодого паренька пересадят. Печень пропил, печень заменим, еще проживешь 7 годков, 8. Хорошо, еще прожил, 200 лет прожил, 400 и умер. Дальше что? Какой смысл в этом копошении, если ты не достигаешь Царствия Небесного? Никакого смысла. Кто хочет почувствовать, что такое жизнь без Царствия Божия, посиди двое суток дома с задернутыми шторами и не включая телевизор. И выключив телефон. Посиди, и ты узнаешь, что тебя ждет после смерти. Мы не будем говорить о вечных муках, об огне, о тартаре там, и так далее. Просто посиди, тебя никто не трогает, тараканы не ползают. Посиди вот в этой тишине. Не в полной, там соседи шебуршат, шум машин на улице, все-таки какие-то отзывы. Ну посиди вот двое суток. А теперь представь, что ты так сидишь не миллиард лет и не триллион лет, а всегда. Единственное, что в тебе осталось, это память о том, чем ты жил на земле. А все то, чем жил, у тебя отнято. У тебя отнято твое тело, у тебя нет твоей семьи, у тебя нет твоих побрякушек, и у тебя нет ничего, чем ты жил. И что? И вот Господь и говорит, что потеряешь душу свою. Какой ты выкуп дашь? Да, вот ты на земле имел все деньги мира. А здесь что? А это совершенно не нужно. Покойнику ничего не нужно. Даже памятник на могиле ему не нужен. Это совершенно точно. И более того, каждый из нас это знает. Но вот этот порочный механизм нашей жизни, он заведен таким образом, что мы как бы не имеем решимости и не имеем веры, чтобы отойти от этого механизма. Господь нас привел всех в церковь для того, чтобы мы решились наконец на то, чтобы начать жизнь духовную. Кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Да. Нам Господь дал шанс, а мы даже этого стесняемся. Мы хотим, как хамелеон, мимикрировать, чтобы мы были незаметны. Мы хотим жить, как люди живут. Но люди-то не призваны, а мы призваны. Раз Господь дал нам призвание, Он от нас ждет. А мы все время заискиваем перед миром. Мы все время играем в Его игры. Вот что нам навязывают, то мы и исполняем. А Господь говорит, что если вы постыдитесь меня и моих слов, а мы действительно постыжаемся, мы делаем вид, как будто их и нет. Мы как-то не замечаем. Мы боимся даже, и надо признаться, что мы в Бога веруем. Мы этого стесняемся. Как будто мы делаем что-то плохое. Вот таково наше отношение к Богу. Ну и что после этого? Какова нам награда? Чего мы достигнем? К чему мы придем? Да ни к чему. Только еще горше будет. Человек, когда вне Бога, безбожник, умирает, для него там, на том свете, бывает открытие. Оказывается, жизнь не кончается. Но мы-то с вами знаем. Как же горько нам будет, что мы не использовали свою жизнь для того, чтобы прийти к Богу. Вот это будет, конечно, как Господь говорит, плач и скрежет зубов. Потому что уже ничего не сможем поменять. А поменять можно очень быстро. Для этого не нужно там что-то такое особенное, сверхъестественное. Нужно только вот решиться один раз. Закончить с грехом. Потому что все, что нас отделяет от Бога, есть грех. И стараться смиренно и кротко идти к Нему. Так что есть некоторые из стоящих здесь, которые, не вкусив еще смерти, увидят Царство Божие, пришедшее в силе. А Господь хочет это дать всем, а не только некоторым. Но Господь очень нас любит. И эта любовь, вот даже Его любовь по отношению к нам, она сильно отличается от той любви, которую мы проявляем к детям, там, внукам или к сослуживцам. Наша любовь выражается в том, чтобы заставить всех делать, как я хочу. А Господь не так. Господь пришел на землю, всему научил, основал церковь, практически Он нас спас. А теперь говорит, вот хочешь, ты можешь это все взять, а не хочешь, можешь отвергнуть. То, что иногда люди по 40 лет ходят в церковь и ничего не понимают, и не хотят ничего понять. Живут все равно своим каким-то там полуязыческим представлением. сидит там, гороскоп читает, безумный. Как будто от положения какой-то планеты у него что-то там в сердце там перевернется. Это же вот. И вот в этой бредятине человек живет. И хоть бы что ему говори, хоть бы как его просвещай. И Господь его что? Останавливает, ловит за рукав? Нет. Хочешь — безумствуй. Хочешь — спасайся. Господь возьмет к себе только тех, кто хотят быть с Ним, для которых Его Слово Господне — это есть главная драгоценность в жизни, которые действительно восприняли это как истину. Не просто какие-то свои соображения, там, точки зрения, какие-то философские конструкции. Нет, а действительно путь, истина и жизнь. Если для нас это так, то значит мы должны не только внешне поститься, но и внутренне. И вот на середине храма, в церквах теперь лежит, в течение всей седмицы будет лежать крест Господень, который нам будет напоминать слова Господни. Что раз Он пришел на землю, чтобы пролить свою кровь, вот Он ради того, чтобы дать нам жизнь, отдал свою. И мы, если хотим получить вечную жизнь, мы должны свою жизнь отдать Богу. Апостол Павел говорил, что любовь не ищет своего. Почему? Любовь ищет только пользы того, кто он любит. А есть одна единственная заповедь о любви к Богу. Всей душой своей, всем помышлением своей, всей крепостью своей, всем своим умом, всем-всем своим существом надо любить Бога. Если бы мы так любили бы Бога, мы бы, конечно, все в монастырь ушли. У нас такой любви нету. Ну, в той мере, в которой нам доступно. Мы должны Бога любить в ответ на Его любовь. Он нам явил свою любовь. Потому что, чтобы спасти нас, Он взошел на крест. И на этом кресте Его убили. А теперь в ответ. Вот Бог нас так возлюбил. А мы, вот чем мы можем ответить на Его любовь? Вот крест, который на вершине храма стоит, аналой посреди церкви, крест, который у нас с вами на груди висит, этот крест нас вопрошает. Вот тот крест, который на тебе, это просто украшение такое, как некоторые, вот ему обязательно нужен золотой крест. Хорошо, купил золотой — нет проблем, носи золотой. Но ценность креста не в том, из чего он сделан, из дерева, серебра или золота, а ценность только вот в чем. Действительно, этот крест напоминает тебе о том, что и ты, каждый человек, должен чем-то Богу отплатить за Его любовь. Так вот надо и подумать. И что же Богу от нас надо? Деньги ли? Свечки ли? Записки ли? Молитвы наши ли? Нет. Бог нам Отец, и Он хочет нас самих. Представим себе, у нас есть Сын, и мы Его любим, и мы к Нему все время обращаемся. А Он вместо этого нам то записочку пришлет, причем в этой записке о Нем, о Боге вообще не будет речи идти, а только о других каких-то родственниках. Или как-то свечку вместо ответы нам дадут, которые цена 3 копейки. И что это взаимоотношение с Богом? Нет. Любовь, она всегда предполагает соединение вместе. Поэтому Царство Божие, оно уподобляется брачному пиру. Вот душа должна так сочетаться с Богом, как невеста с женихом. Вот какой есть образ любви к Богу. А у нас так, о Боге вспоминаем только на утренней и на вечерней молитве. И то, что Богу угодно, проходит мимо ушей. То, что угодно нашей плоти и нашей душе, это мы совершаем. Вот это и есть такое отношение к Богу, это и есть грех. Мы, если хотим увидеть Царствие Божие, мы должны иметь мужество такое отношение к Богу изменить. И вот тогда Господь нам даст Царствие. Он тоже хочет этого, чтобы кровь Сына Божия пролита была бы на земле не напрасно, а именно ради нашего спасения. Аминь.